Это «После 30». Саму идею фетиш-отеля «Искушение» Вячеслав, можно сказать, позаимствовал. В Питере давно существует подобное заведение. Номера не просто сдаются на час, они напичканы садо-мазо-атрибутикой, приспособлены для свинга и ролевых игр. В Москве до «Искушения» была только подушка, обычные гостиничные номера без антуража с почасовой оплатой. Клиенты подушки – мужья с любовницами, гей-пары, студенты, которым негде заняться сексом. «Искушение» ориентировано только на обеспеченных людей в возрасте, предпочитающих нестандартный секс или секс в нестандартной обстановке. Партнеров по гостиничному бизнесу я нашел в лице как раз владельцев подушки. Мы заключили союз, поделили прибыль в соответствии с финансовым участием, и каждый стал отвечать за свой участок работы. Помещение для отеля я искал очень долго. В итоге мне предложили цокольный этаж в доме на Чистых прудах. Там уже все было готово. Евроремонт, комнаты с душем и туалетом. К чему это все готовилось, тайна, покрытая мраком. Говорят, предыдущие хозяева долго что-то делили, но так ни к чему и не пришли. Общая площадь искушения — 270 квадратных метров. Это 6 номеров, 2 классических, 2 в стиле свинг с кроватью в 30 квадратных метров и джакузи, 2 садо-мазо. По всем официальным документам отель значится как прокат секс-атрибутики. Вячеслав говорит, пройти по нормам СЭС как гостиница просто нереально. Искушение — это гостиница, но в ней нельзя жить, спать. Там нет одеял, тумбочек. Туда пришел, поиграл, ушел. Ни бара, ни девочек, ни кассет. Диснейленд для взрослых. На всю ночь к нам обычно не приходят. Так, на 3-4 часа. Часть клиентов поначалу поставляла подушка. Часть приходили из моих магазинов, плюс те знакомые, которые появились в процессе организации бизнеса. Как-то пришел человек, один, снял номер для свинга с огромной кроватью, заперся и не выходил 3 часа. Что он там делал, не знает никто. Номер в искушении стоит от 360 до 990 рублей в час. Все зависит от антуража. Посещение гостиницы строго анонимно. Никакого паспорта, имени и фамилии для оформления комнаты не требуется. Обслуживающий персонал состоит из 3 человек. Охранник, администратор и горничная. 2 раза в неделю отель закрывается для частных вечеринок, свинг или садо-мазо. Вход на такие мероприятия стоит 500 рублей. Однако отель до сих пор остается неприбыльным. Чтобы отелю выйти в ноль, нужно зарабатывать около 20 тысяч рублей в день. Сейчас мы уже почти вышли на этот уровень. Последние 2 месяца даже не занимаем денег, держимся. Мы стали заложниками своего бизнеса. Хотя у меня и есть другие источники дохода. Секс-шопы, оптовый склад в Питере, бильярдный бизнес. Живу я все равно в долг. Уходить из секс-индустрии Вячеслав не собирается. Он активно трудится над проектом тематического журнала, пытается организовать в Москве и Питере выставки секс-товаров и ищет помещение, чтобы открыть садо-мазо-ресторан. Официанты – рабы в ошейниках, плети – бичевание. Вячеславу 51 год. Он строит свою секс-империю. Секс – это мой бизнес и не более того. Может, поэтому от меня уходит свинг-аудитория. Геи не признают. Они видят, что я не один из них, а они чужих не любят. В моих магазинах мужчины часто покупают себе женскую одежду. Конечно, я этому радуюсь как бизнесмен, но если говорить о моем личном отношении, то могу сказать так. Есть вещи, которых я не понимаю. Но вот не нравится мне надевать женский лифчик, как его ни верти. У Вячеслава есть дочь. Ей 20 лет, и она иногда заглядывает то в папин отель, то в магазины. Что она знает о сексе? Я говорил своей дочери о безопасном сексе, о беременности. Но если речь заходит о садо-мазо, то она пропускает все это мимо ушей. Ей неинтересно. В 20 лет такого не бывает. Это после 30. Ей пока просто мальчиков хватает. Когда в первый раз она не пришла ночевать, родители ухажера, у которого она оставалась, приезжали ко мне официально просить на это разрешение.